Глава 55. С каким мертвецом я должен поговорить на этот раз? Кто бы он ни был и что бы он ни знал, я не думаю, что это убережет тебя от тюрьмы. «О, я не собираюсь в тюрьму», — сказала она. «Не думаю, что мне понравится еда, не говоря уже о компании». Мы миновали знак, указывающий на мост Куома, который все в Нью-Йорке до сих пор называют Тапанзи или просто Тап. Мне это не понравилось. «Куда мы едем?» «Ренфилд». Единственный Ренфилд, о котором я знал, был помощником по поеданию мух графа Дракулы. «Где это? Где-нибудь в Тарритауне?» «Нет». Маленький городок к северу от Нью-Пальца. Это займет у нас 2-3 часа, так что расслабься и наслаждайся поездкой. Я уставился на нее более чем встревоженный, почти испуганный. Ты, должно быть, шутишь. Я должен быть дома к ужину. Похоже, сегодня вечером Тия будет ужинать в одиночестве. Она достала из кармана своего пальто маленький пузырек с беловато-желтым порошком, к крышке которого была прикреплена маленькая золотая ложечка. Она отвинтила крышку одной рукой, высыпала немного порошка на тыльную сторону ладони и втянула дозу. Потом закрутила крышку, все так же одной рукой, и спрятала пузырек обратно. Ловкость процесса говорила о долгой практике. Она увидела выражение моего лица и улыбнулась. В ее глазах появился блеск. «Никогда раньше не видел, чтобы кто-нибудь так делал? Что за уединенную жизнь ты вел, Джейми?» Я видел, как дети курят травку, даже сам пробовал. Но что-нибудь тяжелее? Нет. На школьных танцах мне предложили экстази, но я отказался. Она снова провела ладонью по носу. Не слишком привлекательный жест. «Я бы предложила тебе немного. Люблю делиться опытом. Но это моя собственная особая смесь. Кокаин и героин, 2:1, с небольшим добавлением фентанила. У меня выработалось невосприятие, а тебе бы от этого снесло крышу». Может быть, у нее и выработалось невосприятие, но я с легкостью понял, когда ее накрыло. Она выпрямилась и заговорила быстрее, но по-прежнему ехала ровно и не сбавляла скорости. «Это твоя мать во всем виновата. Ты же знаешь, в течение многих лет я только и делала, что возила наркотики из пункта А, которым обычно был либо лодочный причал на 79-й улице, либо аэропорт Стюарта, в пункт Б, который мог быть где угодно в 5 районах города. Сначала это был в основном кокаин, но времена изменились из-за оксикантина. Это дерьмо быстро цепляет людей. Я имею в виду кабанг. Когда врачи перестали его поставлять, наркоманы начали приобретать эту дрянь на улице. Потом цена поднялась, и они поняли, что могут получить примерно такой же кайф от большой белой медсестры. Да, ну и дешевле. И они пересели. Именно этим и снабжал нас человек, которого мы собираемся навестить. Человек, который мертв. Она нахмурилась. «Не перебивай меня, малыш. Ты хотел знать? Я тебе рассказала. Единственное, что, как я мог вспомнить, желал знать, было то, куда мы направляемся. Но я промолчал. Я попытался взять себя в руки и перестать бояться. Это сработало, потому что передо мной все еще была Лис. Правда, совсем не та Лис, которую я знал. «Не кайфуй от того, что возишь. Вот что они говорят. Это мантра. Но после того, как Тиа меня выгнала, я начала понемногу употреблять. Только чтобы не впасть в депрессию. Потом я стала употреблять много. Через некоторое время это уже нельзя было назвать простым употреблением. Я была в системе». «Моя мама выгнала тебя, потому что ты принесла в наш дом это дерьмо», — сказал я. «Это была твоя вина». Наверное, было бы умнее промолчать, но я ничего не мог с собой поделать. Ее попытка обвинить маму в том, во что она превратилась, снова вывела меня из себя. Но она не обратила на это никакого внимания. «Но вот что я тебе скажу, Джейми. Я никогда не использовала шприц». Она сказала это с какой-то вызывающей гордостью. «Ни разу. Потому что, когда ты нюхаешь, у тебя есть шанс соскочить. Начнешь колоть эту дрянь, и никогда не соскочишь. У тебя из носа идет кровь». Тонкая струйка стекала по желобку между ее носом и верхней губой. «Да? Спасибо». Она вытерла кровь тыльной стороной ладони, потом на секунду повернулась ко мне. «Неужели я это заслужила?» «Теперь смотри на дорогу». «Да, сэр, мистер заднесиденьечный водитель, сэр», — сказала она И на мгновение её голос стал похож на голос старой лис. Это не разбило мне сердце, но немного сдавило. Мы ехали. Движение, как для буднего дня, было не таким уж плотным. Я думал о своей матери. Сейчас она находится в агентстве, но скоро вернётся домой. Сначала она не будет волноваться, потом она забеспокоится, а потом она будет сильно волноваться. Можно я позвоню маме? Я не скажу ей, где я, просто скажу, что со мной всё в порядке. Конечно, давай. Я вынул телефон из кармана, и он тут же исчез. Она выхватила его со скоростью ящерицы, охотящейся на жука. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, она открыла окно и выбросила телефон на дорогу. «Зачем ты это сделала?» — крикнул я. «Это был мой телефон!» «Я рада, что ты напомнил мне о своём телефоне». Теперь мы проезжали указатель шоссе I-87. «Я совсем забыла. Они ведь не зря называют это дурью». И она рассмеялась. Я стукнул её по плечу. Машина вильнула, потом выпрямилась. Кто-то нам посигналил. Лиз бросила на меня ещё один взгляд, и теперь она не улыбалась. У неё было такое выражение лица, которое, вероятно, появлялось, когда она зачитывала людям их права. Знаете, преступникам. «Ударь меня ещё раз, Джейми, и я ударю тебя по яйцам так сильно, что тебя стошнит. Видит Бог, это будет не первый раз, когда кого-то стошнило в этой грёбаной развалюхе. Хочешь попробовать подраться со мной, сидя за рулём?» Теперь улыбка вернулась, её губы приоткрылись ровно настолько, чтобы показать верхушки зубов. «А ну-ка попробуй». Я не стал. Я ничего не попробовал, в том числе, если вам интересно, вызвать существо, обитающее в Террио, хотя теоретически оно должно было явиться по моей команде. «О, теперь ты должен являться ко мне по первому же свисту, друг мой, помните?» Правда была в том, что это или оно просто не пришло мне в голову. Я про него забыл, точно так же, как Лиз забыла забрать мой телефон. Но вот у меня не было возможности списать забывчивость на наркоту. Так или иначе, я этого не сделал. Кто знает, придёт ли оно на самом деле. А если и придёт? Да, я боялся, Лиз. Но ещё сильнее я боялся мёртвого света. Смерть, безумие, разрушение твоей души, как говорил профессор. Подумай над этим, малыш. Если бы ты позвонил и сказал, что всё в порядке, ты просто решил немного прокатиться со своей старой подругой Лиззи Даттон. Как ты думаешь, она бы сказала: «Хорошо, Джейми, всё норм, пусть она угостит тебя ужином»? Я промолчал. Она вызовет полицию. Но не это самое главное. Я должна была сразу же избавиться от твоего сотового, потому что она может его отследить. Мои глаза расширились. «Чушь собачья, она не может!» Лиз, улыбаясь, кивнула и перевела взгляд на дорогу. Мы как раз обгоняли фуру с прицепом. «Она установила приложение «Локатор App на тот, первый телефон, который купила тебе на десятилетие. Это я ей посоветовала, как спрятать его поглубже, чтобы ты не нашёл и не разозлился». «Я купил новый телефон 2 года назад», — пробормотал я. В уголках моих глаз стояли слёзы, не знаю почему. Я чувствовал себя... Не могу подобрать слово. Погодите-ка, может, и могу. Срезанным. Вот как я себя чувствовал. Срезанным. «Ты думаешь, она не поставила это приложение на новый?» Лиз хрипло рассмеялась. «Ты что, шутишь? Ты её единственный неповторимый, малыш, её маленький принц. Она будет следить за тобой и через 10 лет, когда ты женишься и будешь менять пелёнки своему первому ребёнку». «Грёбанная ложь», — сказал я, но разговаривал при этом со своими коленями. Она нюхнула ещё немного своей особой смеси, как только мы выехали из города. Движения были такими же ловкими и отработанными, но на этот раз машина немного вильнула, и мы получили ещё один неодобрительный гудок. Я подумал, что какой-нибудь коп нас обязательно остановит, и сначала мне показалось, что это будет хорошо, что это положит конец кошмару, но потом я решил, что, скорее всего, ничего хорошего не произойдёт. В её нынешнем состоянии Лиз может попытаться сбежать от полиции и убить нас обоих. Я подумал о человеке из Центрального парка. Его лицо и верхняя часть тела были прикрыты чьей-то курткой, так что прохожие не могли видеть худшего. Но я всё видел. Лиз снова оживилась. «Из тебя вышел бы отличный детектив, Джейми. С твоим особым умением ты бы мог стать звездой. Ни один убийца не ускользнёт от тебя, потому что ты можешь поговорить с жертвами». Эта мысль приходила мне в голову раз или два. Джеймс Конклин — детектив мертвых, или, может быть, по мертвым. Я так и не понял, что звучит лучше. «Но только не в Нью-Йоркском полицейском департаменте», — продолжала она. «К черту этих засранцев! Частный детектив! Я уже вижу твое имя на двери». Она на мгновение оторвала обе руки от руля, как бы обрамляя его. Еще один гудок. «Веди эту чёртову машину», — сказал я, стараясь не выказать тревоги. Вероятно, это не сработало, потому что тревога только усилилась. «Не беспокойся обо мне, чемпион. Я забыла о вождении больше, чем ты когда-либо узнаешь». «У тебя опять кровь из носа идет», — сказал я. Она вытерла ее тыльной стороной ладони, потом вытерла ладонь о толстовку. Судя по всему, не в первый раз. «Перегородка сгнила», — сказала она. «Я собираюсь все поправить, как только стану чистой». После этого мы некоторое время ехали молча.